Глава 9. Весело потрескивал костер, летящие искры отражались в оранжевых глазах сидевших вокруг огня вервульфов третьего курса. Чуть поодаль, проявляя уважение к старшим, разместился еще один, явно со второго. В стороне ярко-рыжим сабантуйчиком расположилась тройка верфоксов, а вот при виде невысокого черноволосого парня с точенными чертами лица я обомлела. Еще один нестандартный. Это точно тот самый ворон со второго курса, который с таким блеском прошел батл в нашей академии. Навстречу мне, раскинув руки, шла Атли, и я с радостной нежностью погрузилась в объятия староста третьего курса нестандартных. «Найка!» — звенящим от волнения голосом произнесла она. И тут же, отодвинувшись, строго посмотрела на меня. «Что ты здесь делаешь?» «В Академии комендантский час. Ты же не хочешь покинуть батлы раньше времени. Это же 2 штрафных балла». «О, я тут случайно заработала 2 плюсом. Могу себе позволить шикануть?» Невольно рассмеялась я. При виде этой позитивной девушки проблемы стали чуточку меньше. «Мне нужен твой совет и помощь, Тичий. Дело в том, что я...» Покосилась на навостривших уши лисов и прошептала. «Потеряла Депа». «Что?» — хохотнула Атли. «Он выпал у тебя из кармана или сбежал обратно к Джоу? Каким образом ты потеряла свою вторую ипостась, милая? Ну и шуточки». «Если бы», — понурилась я, мельком глянув на скрестившего руки на груди и ухмыляющегося принега, вздохнула. «Давай лучше покажу. Все равно не скрыть». Сменить ипостась было очень легко. Я посмотрела снизу вверх на озадаченную Атли, на присвистнувших и заулыбавшихся лисов и приближающихся волков, почесала задней лапой нос, хмыкнула. «А удобненько. С Депом такой не прокатит. Но лиса не поможет мне выиграть батлы». «Что за столпотворение?» Я навострила ушки при звуке знакомого голоса и беспокойно шевельнула хвостом, когда Хеки раздвинула молчаливые ряды студентов и посмотрела на меня. «Кто это?» «Найка», — тут же отозвалась Атли. «Первый курс, нестандартная». «Где Найка?» — подскочил к нам полноватый Равьюр. Мазнул по мне равнодушным взглядом и посмотрел на Принега. «Откуда серебристый верфокс?» Я сменила ипостась на человеческую и в установившейся тишине произнесла. «Странно, с Депом все было совершенно иначе. Превращаясь в лису, я не исчезаю». «Магия!» — выдохнул Равьюр и, схватив меня за руку, быстро проговорил. «Тебя заколдовали, девочка. Эта лиса не вторая ипостась. Ты просто стала анимагом, проклятым». Оборотни выдохнули и отступили, как от прокаженной. Я заволновалась. «А почему вы так странно себя ведете? Мне и так плохо, еще и вы шарахаетесь. Я рассчитывала на помощь». Догадка мелькнула такая жуткая, что в груди кольнула. «Или... и я что, заразная?» «Возможно», — пробормотала Хекия, и у меня по спине поползли мурашки. Тича кивнула на бревно и строго приказала. «А ну, рассказывай все, что произошло». Я присела, раздумывая, с чего начать, и, покосившись на студентов старших курсов, поежилась. «А им тоже обязательно слушать?» Подумала, что некоторые тайны мне бы хотелось оставить при себе, например, свадьбу. И про Вему да не стоило бы говорить. Взволнованно посмотрела на Хекию. «Все-все-все рассказывать?» Тича усмехнулась и жестом приказала студентам удалиться. Кинула многозначительный взгляд на Равьюра. «Думаю, нам не обойтись без Маар». «Она приедет только к утру», — понимающе кивнул Тич и, порывшись в рюкзаке, вытащил мерцающий оранжевый шар. «Пошлю срочный бегунок». Я сжала в кармане шар, предназначенный декану Фоксфака. Про пойманный бегунок тоже придется рассказать. Оказалось, у меня тайн больше, чем думала. Вздохнула и решила сначала поделиться теми подозрениями, что высказали друзья. Скривилась. Друзья, которые повели себя непонятно и пугающе. Впрочем, я и сама сжималась от ужаса. Рассказ про Верпанта Хеки выслушала спокойно, а вот когда услышала про полосу препятствий для второго курса, изумленно ахнула. «Разве отбор предназначался не исключительно для первых курсов?» «Это очень странно. Поставлю утром вопрос на ТИЧ-совете перед завтрашними батлами. Этого не должно было случиться, даже если кто-то выкрал планы и перепутал. В отборе участвуют лишь первые курсы». «Нет, я точно помню, что были и вторые», — возразила я. «Совершенно точно видела старших верфоксов». «Ха!» — невесело выдохнула Хекия и осторожно покосилась на лисов со второго курса. «Говоришь, что начальник охраны — старинный приятель Душана?» Скривилась и, кивнув, бросила. «Тогда кое-что становится понятнее. Например, зачем мы так рано приехали на батлы и жили в палатках? И почему декан Фоксфака договорился о позднем заселении? Подожди-ка!» Поднялась и пошла к костру. Я заметила, как Тичи осторожно, чтобы не увидели верфокса, вынула из кармана жезл Моргана. Запнувшись о выступающий из земли корень, Хекия, театрально взмахнув руками, упала на одного из студентов. Тот уткнулся в грудь женщины и отчаянно покраснел, а друзья посмотрели на сокурсника с такой завистью, что у парня еще и уши почти задымились. Тича поднялась и, вежливо извинившись, взяла у костра тетрадь и вернулась ко мне. Уселась рядом и, рассеянно листая журнал с очередностью батлов, глядела перед собой. Я покосилась на ее плотно сжатые губы и не выдержала. «Ну что? Вы же видели баллы на серьге, да? Скажите». «Целых 5, которых быть не должно», — почти безмолвно ответила Хекия и годливо скривилась. «Ах ты, плут рыжедушный!» Встрепенулась и, широко улыбнувшись, посмотрела ободряюще. «Не переживай ни минуты. Я обо всем позабочусь». Тут же снова помрачнела и решительно произнесла. «Слушай внимательно, Найка. Я пока лишь предполагаю и не буду ничего утверждать наверняка, но до приезда Маар не пей антизелье, которое дал тебе Душан». Я замерла, в голове зазвенело, сердце пропустило пару ударов и понеслось галопом. «Нет, не может быть! Зачем это Душану?» Вспомнила, как тот был недоволен тем, что я прошла. И зелье в бутылке с сердечками Ваилье передал именно он. Варево, блокирующее вторую ипостась. Может, оно и не предназначалось для Койла? Декан Фоксфака с самого начала травил меня всякой гадостью, а я, как идиотка, все равно ему доверяла и пила снова. Рыкнула и едва опять не превратилась в лису. Но чем Душану помешала моя вторая ипостась? Желание пообщаться с Тичем возросло в разы. Жаль, что с ним не может поговорить сам Деп. «Найка, спрячься!» Положив ладонь на мой локоть, прошептала Хеки, и я быстро посмотрела в направлении ее взгляда. Увидев Пьога, которого сопровождал еще один вербер, послушно скользнула в сторону палаток. «Добрый вечер!» Привычно радостным тоном провозгласил начальник охраны. «Я за вами, а вы еще не собрались? Помочь уложить вещи?» Выглядывая в щель, фыркнула. «Какой позитивный! Так и располагает к себе, даже я повелась. Эх, оказывается, верберы тоже бывают лицемерными. Впрочем, могла бы и сама догадаться. Пьёк — старинный приятель Душана. Две лапы пара». «Не стоит», ровно ответила Хекия, игнорируя явный интерес начальника охраны. Пока вербер откровенно рассматривал ее фигурку, повернулась к верфоксам. «Берите вещи и следуйте за Пьёгом, а мы палатки сложим». В ответ на удивленный взгляд вербера пояснила. «Уже поздно, а студентам стоит хорошенько отдохнуть перед завтрашними батлами. К тому же на Тичи комендантский час не действует. Прошу, Пьёг, отведите детей в общежитие». Тот кивнул и широко улыбнулся. «Как скажете». осмотрел лагерь очень внимательно, задержался пристально колюче на палатках, и я невольно отпрянул от щели. Казалось, взгляд Вербера проникал сквозь ткань. Ох, непрост этот зверь. Впрочем, и так понятно, что начальниками простачки не становятся. Сердце забилось быстрее. Неужели он в курсе, что я здесь? Даже если это не так, все равно узнает. Лисы язык в пасти держать не умеют в принципе. И про лису мою тоже. Хекия отсылает всех, чтобы поговорить со мной? Дотронулась до запястья. Тича прикоснулась ко мне, значит, уже не считает заразной. Сказала не пить зелье душана. Осторожно наблюдая, как Вербер поджидает собирающихся студентов, мрачно кусала губы. А что, если проследить за Пьёгом? Он узнает от лисов обо мне и наверняка сразу побежит дружку докладывать. Если они заодно точно поскачут. Преобразилась в лису и осторожно выскользнула из палатки. Конечно, рисковала. Пьёг сычом осматривал лагерь. Но мне повезло, что шерсть моего лиса не яркая. Легче скрываться. Следуя за охранником и студентами на некотором расстоянии, чтобы не почуяли, размышляла о душане. Не знаю, что творится в голове у странного Верфокса. Такое ощущение, что у него там лабиринт запутания тех, что готовят для батлов Маар. С миллионом ловушек и сотнями обманных путей. Плетет интриги виртуознее, чем паук свои липкие сети. С такими навыками ему при дворе нужно жить. Царь ей рассказывала, что там даже из спальни до туалета невозможно пройти, чтобы не попасть в десяток заговоров. Стоп! Даже замерла от осенившей меня идеи. Если Вемут принц по крови, то его отец тоже непростой Верфокс. И почему мне эта мысль не приходила в голову? А вдруг он какой-нибудь тайный король? Фыркнула. Тайный король! Вот же придет глупость в лисью голову. Может, в обличии лиса у меня мозги сжимаются? Поймала взглядом удаляющиеся спины верберов и припустила следом. Упускать Пьёга нельзя. У мужской общаги пришлось притаиться в кустах и умолять небеса, чтобы рядом не проходил никто из преображенных оборотней. Судя по тому, как легко меня почуял и нагнал принек, мое присутствие для опытных так же очевидно, как и наличие яркой луны на безоблачном небе. Да что же они так долго? Или Пьёк каждому одеялко решил подоткнуть, чтобы убедиться, что все студенты из нашей академии останутся в своих комнатах? Заметив огромную фигуру Вербера, прижалась к земле и затаила дыхание. Пьёк пожал руку помощнику, который тут же удалился, а вот начальник охраны еще несколько минут всматривался в темноту. То, что Вербер кого-то поджидает, дошло до меня только когда услышала тихое «Все в порядке?» «Да», — кивнул Пьёк и с улыбкой посмотрел на приближающегося душана. «Дети в общежитии, но тичи остались в лесу. Хекки попросила быстрее разместить студентов. Переживает по поводу батлов, они с Равьюром сами собирают палатки». «Отлично», — сухо кивнул душан. «Спасибо. Сочтемся, дружище». Как-то очень хищно ухмыльнулся Пьёк, у меня даже шерсть на загривке дыбом поднялась. А я его еще милым считала. Вот Вербер и показал истинное лицо. Или морду. Короче, понятно, что не такой он мягкий и пушистый, как хочет выглядеть. «Надеюсь, ты меня не забудешь, когда вернешь то, что было отобрано». «Не забуду». Еще сильнее помрачнел душан. Кивнул в сторону леса. «Прогуляемся?» Пьёк криво усмехнулся. «Думал, не позовешь». Я следовала за старыми приятелями, размышляя о том, что обронил Пьёк. Душан что-то хочет вернуть, и Вербер помогает ему это сделать? Вспомнила, как потемнели глаза Хеки после новости о лисах со второго курса на отборе. Душан топит меня, пытается опоить, чтобы я провалилась на батлах. Но при этом делает нечто такое, что даст второму курсу Фоксфака вырваться вперед. Но не только из нашей академии, но и из чужой. Может, Тич хочет заполучить место ректора в какой-нибудь элитной лисьей академии? Вемут что-то говорил про закрытое заведение для верфоксов. Точнее, боялся туда загреметь. Как бы узнать, откуда были те лисы, которые глумились надо мной на финише? Задумавшись, не сразу заметила, что Душан и Пьёк остановились. А поняв это, осознала, что слишком близко к мужчинам, и приникла к земле в реденьких кустах. Забыв дышать, смотрела, как старательно очерчивает вербер усыпанную небольшим кустарником полянку, блестящим, похожим на жезл Моргана предметом. Я тоже попала в этот круг, но боялась даже ушами шевельнуть. При мысли о том, что Душан меня обнаружит, становилось дурно. Охранник убрал жезл и, отряхнув ладони, уселся прямо на землю. Душан заложил руки за спину и, отвернувшись от приятеля, проговорил. «Понятно. Значит, Найка осталась в лагере». У меня дыхание перехватило. «Так Пьёк заметил меня?» А Душан хмыкнул. «Так даже лучше. Хеки точно поднимет этот вопрос на Тич-совете», — покачал головой. «Все идет по плану. Гшан о чем-либо подозревает?» «Не знаю», — с сожалением проговорил Пьёк. «Темная лошадка этот новый ректор». И усмехнулся собственной шутке. «Хоть и вербер, но тот еще норовистый жеребец. Как приступил к обязанностям, перевернул все вверх ногами. Да всего есть дело. Даже Жёлку уволил. Да с такой рекомендацией, что парню теперь не устроиться на нормальном месте. Только на тебя, Надежда. Надеюсь, не забудешь нашей помощи». «Не забуду», — сухо кивнул Душан, развернулся к приятелю и присел на корточки. «Но я жду от тебя более решительных действий, Пьёк. Покажи себя. Начальник стражи все же должен отличаться от начальника охраны. Если не сумеешь заставить оборотней плясать под твою дудку, то оставайся в академии и не мечтай о дворце». Сердце мое замерло. «О дворце? Пьёк мечтает стать начальником стражи во дворце, и Душан пообещал ему это? И тот гадкий вербер Жёлк тоже спит и видит себя королевским стражем?» «Я справлюсь», — уверенно произнес Пьёк. «Приказывай, мой король». От удивления я даже превратилась в человека. Кусты зашуршали, и я обмерла от ужаса. Но мужчины не обратили внимания. Может, решили, что это ветер, а может, слишком поглощены беседой. Или уверены, что защитный круг Пьёга все равно не пропустит посторонних. Неважно. Выдохнула с некоторым облегчением и прислушалась. «Следи за Равьюром. Мне кажется, он что-то подозревает. Он же тайпан», — уточнил Пьёк, и, когда Душан кивнул, задумчиво проговорил. «Жёлк жаловался, что его укусила змея, когда он пытался выполнить ваше задание. Кстати, анонимное письмо до сих пор должно быть у нестандартной. Нужно ли позаботиться о нем?» «Забудь», — отмахнулся Душан. «Завтра это будет неважно. А вот то, что Равьюр напал на твоего вербера, — это плохая новость. Значит, он не подозревает, а знает, но молчит. Ведет свою игру?» «Зачем это тайпану?» — удивленно спросил Пьёк. «Вы ему не доверяете?» «А как я могу доверять бывшему стражу старого короля, который вдруг изъявил желание обучать студентов в глубинке сразу после того, как я согласился занять место декана Фоксфака? Понятно, что Равьюра приставил мой братец». «Боится», — усомнился вербер. «И правильно делает», — жестко ответил Душан. «Я отступил лишь за тем, чтобы не развязывать войну. Зачем вести на смерть полки верфоксов, если можно тихо отодвинуть одного лишнего?» «Не стоит об этом говорить», — поспешно перебил его вербер. «Ты не уверен в своей защите?» — напрягся Душан и поднялся. «Впрочем, мне пора. Еще нужно успеть поохотиться. Завтра важный день. Снимешь защиту?» Я вздрогнула, поспешно вытянула из кармана бегунок, чуть не забыла, и осторожно покатила его по земле. Шар подпрыгнул и, осветившись оранжевым, проложил путь среди травы, мягко стукнувшись о ботинок Верфокса. «Бегунок Маар?» — непонимающе проговорил Душан и, подхватив шар, активировал его. Прослушав первое сообщение Одана, сжал бегунок так, что тот померк, и прошипел. «Упрямец твердолобый! Не сдается!» «Вемут?» — настороженно уточнил Пьёк. «Вашего сына похитили?» «Да кто бы посмел!» — сквозь зубы проговорил Душан. С силой отшвырнул бегунок, и когда тот рассыпался, сжал кулаки и рявкнул. «Он же принц! Но на сына могли надавить, вот он и спрятался. Я приказал затаиться, если появятся стражи брата». «А кого тогда похитили?» — деловито уточнил Пьёк. «Единорога!» — устало вздохнул Душан. Вся злость его будто улетучилась. Тич потер виски и пробормотал. «Я немного ошибся. Не подумал, что брат может попросту выкрасть парня. Вне клана это сделать несложно. Надо было отправить Земка на гору». «Того единорога, который должен жениться на дочери короля?» — не понял Пьёк. «Но зачем отцу невесты похищать собственного зятя?» «Потому что отказать единорогам в силу некоторых причин король не может, но если свадьба состоится, он лишится дочери. Девочка будет жить на их треклятой горе и...» «Король лишится наследницы», — догадался Пьёк. «А так как больше не может иметь детей, то Вемут станет единственным...» Встрепенулся и, сузив глаза, подался к Верфоксу. «Так вот, почему король так настаивал на свадьбе твоего сына и девушки из рода единорогов. Не помню ее имя». «Рассая», — болезненно скривился Душан. «Она до сих пор имеет власть над Вемудом, и я не знал, как разорвать эту проклятую связь, пока не появилась эта нестандартная. Сын только и твердил, что она Айке, пока у меня вдруг не появилась идея использовать его симпатию к необычной девочке. Свадьбой я уберу с пути к трону сразу два препятствия, а последующей помолвкой сына и Найки закреплю результат. Эта девочка обладает странной магией. Рядом с ней даже мой шалопай становится серьезнее. Из нестандартной получится отличная королева». «Думаете, она согласится?» — с сомнением произнес Пьёк. «Кажется, девочка влюблена в кого-то». «Кто сказал, что будет выбор?» — жестко парировал Душан. «Завтра после Тич-совета ее отстранят от батлов, а меня от сопровождения. Я даже сам признаюсь в том, что мошенничал на отборе. Вернемся в академию как раз вовремя, чтобы успеть на свадьбу Земка». «Которого похитили», — напомнил Пьёк. «Неважно», — отмахнулся Душан. «Брат не учел, что единороги не упустят возможности заполучить в клан принцессу. Эти магические экспериментаторы сделают все, чтобы свадьба состоялась. Даже, возможно, задействуют загадочную связь рода, чтобы отыскать жениха. В крайнем случае проведут ритуал без Земку». «Как так?» — нахмурился Пьёк. «Разве брак действителен без жениха?» «О!» — загадочно ухмыльнулся Душан и похлопал Вербера по плечу. «У единорогов такие странные законы, дружище!» «Так что я должен сделать?» — хмуро уточнил Пьёк. «Ты отлично поработал с тем верпантом», — похвалил Душан. «Держи его подальше от нас. Найка — редкий оборотень, так и привлекает коллекционеров. Повезло еще, что на батлах почти нет ведьм». «Кстати, о ведьмах». Неожиданно перебил Пьёк, и Душан недовольно хмыкнул, но Вербер и не думал извиняться. «Кто же напал на девочку? Ты словно и не удивился, что Найка теперь анимаг». «Да никто не нападал», — нетерпеливо рыкнул Душан. Я еще до батлов подменил ее зелье на очень старое и редкое. Думал, сработает еще до отбора, чтобы девочка не светила вторую ипостась. Но все напрасно. И парень твой не справился, мое письмо не донес, и волчица переданное послание перепутала, не заблокировала депо, поэтому отбор Найка умудрилась таки пройти». «Уведут ведь. И что делать с Вемудом?» «Нет, ты держи того паренька подальше. За ведьмами тоже приглядывай. И Равьюра из поля зрения не выпускай. Осталось продержаться до тич совета. И я от тебя ничего больше не потребую». «Действительно признаешься во всем?» — не поверил Пьёк. «Не переживай», — понимающе усмехнулся Душан. «Тебя не выдам». «Но тебя же уволят», — помотал косматой головой Вербер. «Думаешь, кресло декана Фоксфака, задрипанной академией, мне дороже трона?» Неудержимо расхохотался Душан и хлопнул Пьёга по спине. «Да ты романтик. Снимай защиту, я на охоту». Вербер послушно достал жезл и разомкнул круг. Затем долго смотрел в спину Душана, и когда фигура Верфокса растаяла в темноте леса, снова провел жезлом по земле. «И как тебе перспектива?» Я недоуменно замерла. «С кем Пьёк разговаривает? Может, кто-то еще пришел? Или Душан вернулся?» Затаила дыхание, запрещая себе думать о том, что только что услышала, чтобы не плюнуть на все и не броситься за подлым тичем. «Что я могла? Без депа я беззащитна. Но как хотелось высказать все, что я думаю». Ветки над головой раздвинулись, и я обмерла от ужаса. «Так Вербер знал, что я здесь?» «Мечтала когда-нибудь стать королевой?» — насмешливо спросил Пьёк. Сидела на жестком стуле и смотрела на широкую бороду Пьёга, испытывая огромнейшее желание выдрать ее по волоску. Вербер же весело скалился и, отпивая из кружки, двигал своими кустистыми бровями. «То есть?» — прошипела я не хуже разъяренной змеи. «Вы шпион? И все, что здесь происходит, вас забавляет настолько, что даже готовы подыгрывать Душану?» «Дитя!» — усмехнулся в бороду Пьёк. «Ты даже не представляешь, насколько неправа. Душан был моим близким другом, и мне не доставляет удовольствия следить за ним». «Понятно», — кивнула я. «Вы шпионите без удовольствия. И также нехотя подыгрываете Верфоксу, вмешиваетесь в батлы. Хоть представляете, сколько судеб сломали этим?» Вспомнила несчастное лицо Ваильи и процедила. «Вы ничем не лучше Душана». «Я тебя не опаивал, не зачаровывал и не собираюсь разбить тебе сердце», загибая пальцы, проговорил Пьёк. Кивнул. «Я точно лучше». «Вы улыбаетесь в лицо и втыкаете нож в спину», — покачала я головой. «Поэтому еще хуже. А что до того, что не выдали тичу и строите из себя добренького?» Подозрительно сощурилась. «Вам что-то нужно? Что? Говорите». «Ты мне нравишься, дитя», — ухмыльнулся Пьёк и приподнял кустистые брови. «Не гарантирую, что станешь королевой, уж извини, у короля Увона несколько иные планы на этот счет. Но теплое местечко при дворе гарантирую». «Теплую будку?» — ничуть не обманываясь, уточнила я. «Или теплую камеру? Меня уже предупредили о коллекционерах, которые не оставят без внимания необычную зверушку. Мар говорила, что это в прошлом, но ведьма ошиблась. Просто сейчас коллекционирование стало иначе называться». «Почему ты против?» — удивился Пьёк и подался вперед. «Я предложил жить во дворце, о чем мечтают все девочки твоего возраста. Не нужно работать, все прихоти будут мгновенно исполняться. Это жизнь принцессы». «У вас уже есть принцесса», — отодвинулась я. «Вот зачем пошла за Пьёгом в академию? Надо было попытаться сбежать, даже если понимала, что лисе не сбежать от медведя». «Ах, да! Она скоро отправится на Белую гору, и вам нужна новая, Желательно такая, чтобы заманить во дворец Вемуда, да без его вездесущего и властолюбивого папочки. Повторяю еще раз. Ни в качестве приманки, ни в качестве зверушки я во дворец не поеду. «Ну что тебе терять?» — нетерпеливо рявкнул Пьёк. «Твой единорог женится завтра. Хочешь каждый день видеть того, кто никогда не будет с тобой рвать сердце на куски? А во дворце получишь лучшее образование. С тобой будут заниматься самые знаменитые тичи». На миг Вербер растерял всю свою харизму и явил настоящего себя, жестокого и расчетливого. «У тебя все равно нет выхода, дитя. Неужели думаешь, что справишься со мной?» Я едва не задохнулась от нахлынувшего ужаса. «Он здоровый Вербер, а у меня даже депа нет. Некому защитить. Вот же Душан пучехвостый, опоил непонятно чем, непонятно зачем. А я еще на Рольера подумала, потому что Верпант вечно подставлял меня, как и в тот раз с Жоуком. «Точно!» — осенило меня. Посмотрела на Вербера и мило улыбнулась. «Я же не справлюсь. Что может моя лисичка? Только хвостиком вилять». Поднялась и приблизилась вплотную к довольному моей капитуляции Пьёгу. «Все, что требует от зверушки король, да?» Вербер кивнул. А я улыбнулась как можно мягче и потянулась для рукопожатия. Когда Пьёк поднял лапищу, воспользовалась моментом и как можно быстрее прижала ладонь Вербера к его носу, отчаянно надеясь, что правильно исполнила показанный Урвуком трюк Ловуда. Едва сдержала крик радости при виде обмякшего охранника. «Прихвостни у королевского лиса, наглее всех верфоксов Академии вместе взятых», пожаловалась я похрапывающему Верберу и усмехнулась. «Понятно, в кого пошел Вемут». Осмотрелась в комнатке Пьёга, нашла какие-то бечевки, скрутила Вербера. Для верности обмотала его покрывалом, обвязала штанами и ремнями. Вытерла пот со лба и, оценив получившийся кокон, ехидно фыркнула. «Надеюсь, волосатая бабочка до утра не вылупится». Потерла руки и приблизилась к столу. Вот бы найти какие-нибудь доказательства. Жаль, но ни в ящиках, ни на полках шкафа я не отыскала ничего компрометирующего Вербера. Ничего, что можно было бы показать ректору. Как я поняла, ректор в этом царстве подсиживающих друг друга оборотней не вписывается в картину, отличаясь честностью и стремлением к справедливости. Надеюсь, Кшан поверит мне на слово. Конечно, склонность к правде у Вербера может сработать и против меня, но другого выхода не видно. Слишком многие хотели использовать меня в качестве козыря, и чтобы не быть разорванной на части, нужен могущественный покровитель. Хотя бы на время, пока не верну Деппа. Всхлипнула. «Депп, милый, прости, что вечно влипаю в неприятности. Земка прав, я слишком доверчива», — скрипнула зубами. «Ненавижу единорога. Надеюсь, Депп, когда вернешься, первым делом ему рог-то обломаешь», — хлопнула себя по лбу. «Ох ты, ежики пузатые, как же я забыла, что замужем!» Уныло посмотрела на спящего Вербера и зло скрипнула зубами. Надо было рассказать этим густобородатым заговорщикам, что все их планы полетели косяком на дальние юга. Раскрыла окно и, прислушавшись к стрекотанию кузнечиков, спрыгнула с подоконника. Преобразившись в лесу, побежала в сторону общежития. Разумеется, мужского. Мне нужна помощь, и я ее получу. Услышав звуки борьбы, кинулась к кустам и поползла на брюхе. Что там? Ух ты! И забыла про комендантский час. Возможно, там кого-то едят. Но все оказалось проще. Всего лишь драка. Заметила рыжие волосы одного из сражающихся, шевелюра Вемуда ярко выделялась в темноте и замерла в удивлении. Не сразу поняла, почему принца так видно, пока не догадалась, что верфокс слегка светится. Белоснежная кожа рыжего пацана выглядела так, словно под ней вместо крови тек живой огонь. Сглотнув от ужаса, я уставилась на второго. Противник Вемуда сиял белым светом, от которого веяло жутким холодом. Рольера, это был именно Верпант, выбросил руку, и с его ладони сорвался острый, словно клинок, кусок льда. Но, коснувшись Верфокса, с шипением растаял. Лис крутанулся на месте, выпустил с кончиков пальцев шаровую молнию величиной с почтовый бегунок, и та с хлюпанием врезалась в грудь Верпанта, разлетевшись искрами и не причинив Рольеру вреда. Я превратилась в человека и, прижав ладонь к губам, наблюдала за молчаливой битвой. Так вот, почему Земка просил Вемуда поговорить с северным магом. Верфокс и сам владеет магией. Не потому ли юного принца так стремятся заманить во дворец? Не потому ли Вемуд всегда сбегает, чтобы никого ненароком не спалить? На сердце активно заскреблись тощие голодные кошки. А я всегда обвиняла Верфокса в трусости. Как же сейчас жалею об этом. Рольер обманным выпадом отвлек Вемуда и, сбив Верфокса с ног, навис над рыжиком с ледяным мечом в руках. Придавив горло сопернику, зло прошипел. «Так что же нужно твоему высочеству от никчемного северного мага? Что ты на меня набросился, лис хитроверткий? Не похоже на тебя». Один, без свидетелей, без группы поддержки и даже без короны. Вемуд сжал челюсти так, что на скулах затанцевали желваки, а кожа осветилась сильнее внутренним огнем. Но ледяной меч, хотя шипел и медленно таял, все еще угрожал принцу. «Сам знаешь», — сдался Вемуд. «Правда?» — усмехнулся Рольер. «Так просвети меня, что же я знаю». «Буду премного благодарен твоему рыжайшеству». «Ты заколдовал Найку, белоглазый трубохвост!» — сипло проскрипел Вемуд. «Зачем превратил девчонку в анимага?» «В кого?» Рольер так удивился, что отвел меч и сразу же оказался сбит лисом. Вемуд навис над противником, и с его пальцев уже был готов сорваться шарик пламени, когда я бросилась к ним. «Вемуд, стой!» «Это не Верпант!» Верфокс вздрогнул, посмотрел на меня. Огонь сорвался с его руки и полетел в мою сторону. Вскрикнув, я отшатнулась, но шар тоже сменил траекторию и упрямо направился мне в грудь. Вемуд бросился за огоньком, но не успел схватить, а я зажмурилась в ожидании боли, но ее не последовало. Распахнула глаза, и едва сердце не остановилось при виде светлых волос и белого лица Земка. Черные глаза единорога расширены, взгляд смотрит сквозь меня. Миг, и на меня рухнуло тяжелое тело. «Земка!» — вскрикнула я, оседая на землю под его весом. «Что с тобой?» Рукам, которыми обнимала парня, стало жарко и влажно. Я осторожно опустила единорога на землю и вздрогнула при виде своих окровавленных пальцев. Земка тихо застонал и закрыл глаза. «Нет!» — вскрикнула я и с ужасом посмотрела на подбежавших Вемуда и Рольера. «Нужен док, скорее! У него кровь!» «Вот же идиот огнерукий!» — ругнулся Верпант и вдруг отвесил лису подзатыльник. «Дар есть, а ума нет! Помоги перевернуть!» Отстранил меня и, развернув бесчувственного Земка, осмотрел его спину. Вемуд с расстроенным видом топтался рядом. «Что я наделал?» — плаксиво шептал он. «Что наделал? Земка, у тебя кровь, друг!» «Вот же нытик пышнохвостый!» — сквозь зубы проскрипел Рольер и прикрикнул. «Найка, ты хоть помоги! Держи парня, крепче!» Я обхватила Земка дрожащими руками и попыталась удержать его в сидячем положении. По щекам текли слезы. Кусая губы, спросила едва слышно. «Что?» — голос срывался. «Что ты делаешь?» «Надо остановить кровь, тогда пойму степень ожога», — грубо ответил Рольер и рявкнул за Вемуда. «Беги за доком, криворучка. Это сможешь сделать? Или без карты твои кривоножки заблудятся?» Верфокс подпрыгнул и, сверкнув зелеными глазами, бросился в сторону общежития. Потом развернулся и побежал к академии, но был перехвачен Койлом. «Я сам!» — рявкнул Вервольф и кивнул мне. «Приведу дока Луану. Лис все равно заблудится». «Быстрее!» — С отчаянием прошептала я, пусть даже Койл и не мог слышать, он уже убежал. Вем отвернулся и наворачивал вокруг нас круги. «Земка!» — растерянно блеял он. «Дружище, прости, я не хотел в тебя попасть!» «Заткнись!» — оборвал его Рольер. «Ты мне мешаешь. Лучше объясни, какого пингвина летающего ты ко мне полез. Почему обвинил в том, что я превратил Найку в анимага? Да расскажи, что перед этим пил, чтобы я на эту чудесатую траву не нарвался». «Это моя вина», — тихо ответила я и, сражаясь с подрагивающей челюстью, пыталась не трястись от ужаса за Земка. «Прости. Скажи, как он? Пожалуйста». Рольер хмыкнул и внимательно осмотрел спину единорога. «Вынес вердикт». «Увы, нестандартная. Покоя тебе не будет». «Все так плохо», — кусая губы, снова заплакала я. «Судя по бегунку, да», — саркастично ухмыльнулся Верпант. «Жить твой хвостатый поклонник будет долго, а нервы тебе мотать еще дольше». «Не понимаю», — поддавшись надежде, воспрянула я духом. «Земка не сильно пострадал, да? Или сильно? Что за бегающие нервы, объясни». «Ожог не сильный», — успокоил Рольер. «Я кровь остановил, дело за доком. Жить парень будет, но если узнаешь, что же я увидел на том бегунке, возможно, попросишь Верфокса добить Белобрысика. Не хотел тебя расстраивать. Ты и так не особо счастлива была после того, как получила бегунок. Но отец единорога собирался женить его на другой девушке». «Знаю», — кивнула я и посмотрела на бледного Вемода. «На кузине этого лиса. Завтра будет свадьба, но мы с Земко уже поженились». «Ого!» — ехидно присвистнул Рольер. «Какая ты быстрая! Только став женой, едва не заделалась вдовой». «Найка, прости!» — взвыл Вемод. «Я не хотел!» «Да, ее бы сильно утешило, что ты не хотел», — продолжал ерничать Рольер. «Так что там с анимагом? Я тебя точно не околдовывал. Мне, знаешь ли, намекнули, чтобы не вмешивался и желательно даже не смотрел, если не хочу неприятностей. А я как-то привык без них». «Пьёк», — выплюнул я, — «шантажист», — угрюмо покосилась на Вемуда. «Всё по указке твоего хитрохвостого папеньки. Душан решил, что я на тебя хорошо влияю, и чтобы никто больше на меня не засматривался, снова отравил. Знал, что твою кузину отдают на Белую гору, чтобы Земка от меня отказался. По замыслу великого хитровеличия, ты должен был исцелить мое разбитое сердце и притащить отцу в зубах трон. И мы бы правили под чутким руководством Душана, разумеется». Вемут встрепенулся. «А ты бы согласилась? Вот было бы здорово!» «Нет!» — рявкнула я и, кусая губы, посмотрела на Земка. Рыкнула. «Вот зачем ты спас меня? Видеть тебя таким больнее, чем если бы сама пострадала!» «Ох, меня укачивает на волнах любви!» — саркастично оборвал Рольер. «Я, пожалуй, пойду. Не хочу неприятностей». «Я обезвредила Пьёга», — равнодушно проговорила я. «Не бойся, у тебя не будет неприятностей». «Что?» — расхохотался Верпант. «Ты обезвредила начальника охраны чужой академии и в комендантский час обнимаешься с бесчувственным парнем, которого подбил твой незаконно присутствующий на батлах дружок?» Он дружески похлопал меня по плечу. «Таких неприятностей, как у тебя, нестандартная, у меня точно не будет, потому что покину вас. Не хочу вылететь с батлов за то, что меня обвинили в несуществующем колдовстве и за это же побили». Я проследила за удаляющимся Верпантом и хмуро посмотрела на Вемуда. «Рольер прав. Нас всех ждут большие неприятности. Тебе тоже лучше исчезнуть». «Нет», — покачал он головой, — «ни за что не оставлю тебя. Вон они». Я обернулась на голос Койла и посмотрела на Вервульфа, который указывал в нашу сторону небольшой группе взрослых оборотней. К нам направлялись двое верберов, Луанна и Кшан. Когда вновь повернулась к Вемуду, Верфокса рядом уже не было. Только вздохнула. Ну да, Вемуда учили исчезать, и он всегда исполнял это виртуозно. Хорошо, что не угораздило влюбиться в эту постоянно наглую морду с непостоянно пылким сердцем. Прижалась к Земке и прошептала. «Прости, не хотела тебя обидеть, слышишь? Что бы ни наговорила сегодня, я тебя люблю, и плевать на слова Вемуда про поцелуи с лошадьми. Я знаю, что люблю по собственной воле, и рада, что стала твоей женой. Пусть даже по законам оборотней этот брак недействителен». «Найка», — строго позвал ректор, — «что здесь произошло?» Луанна, нахмурившись, опустилась на колени. Верберы помогли доку поднять Земка, а я будто очнулась. «Стойте!» — пошарила по карманам единорога и, выудив заветную бумажку, кивнула. «Спасибо». Когда Земка унесли, посмотрела на ректора и, протянув бумагу, сказала: «Мне очень нужна ваша помощь».